Воскрешение Лазаря. Недалеко от Иерусалима в одной деревушке жил друг Иисуса по имени Лазарь. У Лазаря было две сестры – Мария и Марфа. Иисус очень любил Лазаря и его сестер, и по пути в Иерусалим часто останавливался у них. И вот однажды, когда Иисус со своими учениками был далеко от Иерусалима, к нему, задыхаясь от быстрой ходьбы, подошел человек. Он сказал: «Господи, твой любимый друг заболел». Это Мария и Марфа послали человека за Иисусом, потому что они очень боялись, что их любимый брат умрет. Они видели, как Лазарю с каждым днем становилось все хуже и хуже, и врачи не могли помочь ему. Никто, кроме Иисуса, не мог вылечить Лазаря. Иисус сказал пришедшему за ним человеку и ученикам: «Лазарь очень тяжело болен, но он не умрет». Затем он подождал 2 дня и потом сказал своим ученикам: «Теперь мы должны идти». Все вместе они тронулись в путь. По дороге ученики говорили о Лазаре: «Жив ли он еще?» Иисус ответил: «Наш друг Лазарь спит, но я иду, чтобы разбудить его». Ученики не поняли своего учителя. «Господи, — сказали они, — раз он спит, значит, он выздоровел?» «Лазарь умер, — ответил Иисус». Теперь ученики поняли, что Иисус идет воскресить Лазаря, а не разбудить его. Иисус шел совершить чудо. Ученики знали, что их учитель может все, даже воскрешать мертвых. Наконец Иисус со своими учениками пришел в деревню, где жил Лазарь. Но они не пошли в его дом, а остались ждать на краю деревни. Много народу прошло мимо них. Все они шли к Марии и Марфе. Эти люди рассказали Иисусу и его ученикам, что Лазарь умер и уже 4 дня как похоронен. Люди шли к Марии и Марфе, чтобы вместе с ними оплакать смерть Лазаря. Марфа, узнав от людей, что Иисус с учениками стоит на краю деревни, быстро побежала к нему. Мария же осталась дома. «Господи, — сказала Марфа, подойдя к Иисусу, — если бы ты был здесь, наш брат не умер бы». Иисус ответил ей: «Воскреснет брат твой. Тот, кто верит в меня, если и умрет, оживет». «Да, Господи, я верю в это», — сказала Марфа. Затем она побежала к Марии. «Учитель здесь», — сказала она сестре, — «он зовет тебя». Мария поспешила навстречу Иисусу, и многие люди пошли вместе с ней, решив, что Мария идет на могилу Лазаря. Но все увидели, что Мария подошла к Иисусу и опустилась перед ним на колени. «Господи», — сказала она и заплакала, — «если бы ты был здесь, наш брат бы не умер». Люди, пришедшие с Марией, тоже не могли сдержать слез. Все они очень любили Лазаря. Они думали, что Иисус пришел слишком поздно и что он уже ничем не может помочь. «Где вы похоронили Лазаря?» — спросил Иисус. «Пойдем, я покажу тебе», — сказала Мария. Когда они пришли к могиле, Иисус заплакал. «Посмотрите, как Иисус плачет. Он очень любил Лазаря», — говорили люди. Гроб Лазаря стоял в пещере, вход в которую закрывал большой камень. «Уберите камень», — вдруг сказал Иисус людям. Мария возразила: «Господи, но уже 4 дня, как он похоронен». Но Иисус настаивал на своем. Несколько сильных мужчин подошли к камню, отодвинули его и открыли вход в пещеру. Иисус, помолившись своему Отцу Небесному, подошел к пещере и сказал: «Лазарь, выходи!» И случилось чудо. Лазарь вышел из могилы. Он был жив. Счастливые Мария и Марфа бросились обнимать любимого брата и стали благодарить Иисуса за его воскрешение.